Глава 24. Через двое суток после начала наступления на Берлин всем войскам было приказано остановиться. Уже все были в курсе того, что Советский Союз испытал новую сверхмощную бомбу, с помощью которой можно сносить целые города. Надо сказать, меня эта новость хоть и порадовала, но и насторожила. Стало интересно, как поступит Сталин и станет ли он применять ее против врага, демонстрируя мощь советской армии. Когда американцы создали такое оружие, то тут же обрушили его на Японию, ударив по двум городам – Хиросиме и Нагасаки. Причем сделали это в качестве запугивания. Мне кажется, пугали даже не Японию, а Советский Союз. Война ими была уже выиграна, поэтому решили показать имеющуюся у них дубинку, чтобы советский лидер был более сговорчив. Тем более в атакованных городах не было никаких промышленных или военных объектов. Урона японской армии они точно не нанесли. Вот я и переживал, не станет ли Сталин делать то же самое. Да, в Германии сейчас заправляют фашисты, но убивать вместе с множеством солдат в Берлине женщин и детей я бы на подобное сроду не пошел. Возможно, в начале войны Сталин мог бы решиться на подобный шаг, особенно после первых поражений, когда немец пер так, что его невозможно было остановить. Только благодаря мужеству советских солдат и получалось хоть как-то сдерживать натиск неприятеля. К счастью, немцы быстро узнали об испытании ядерной бомбы, поэтому сами вышли на связь с советским командованием. Именно поэтому армии встали, чтобы дождаться решения отцов-командиров. Наверное, Жуков сейчас активно ведет переговоры с немцами. Слышали, что от них прибыла серьезная делегация. Мы в это дело не лезли. Все же в войне победили не благодаря Аргентине. Хотя я тоже внес свой немалый вклад. Нас вообще отодвинули в сторону. Мы громили окруженные части, а также ловили разбежавшихся немцев, чтобы они не нападали на наши тыловые части. Зря наши союзники решили не звать нас на переговоры. Видно, посчитали, что мы внесли недостаточный вклад в победу. Только я не привык бездельничать, а память у меня была хорошая, поэтому смог найти себе достойное дело. Самое забавное, что прочитанная много лет назад статья пришла мне в голову во время сна под самое утро. Все же ученые никогда не смогут изучить человеческий мозг до конца. А вспомнил я во сне про наших американских партнеров, которые нашли в шахте кучу золота, драгоценности и разные произведения искусства. Умудрился даже вспомнить город. Меркес. Вроде бы туда свезли резервы Рейхсбанка. Мне доводилось погулять недалеко от того городка. Вот и решил наведаться и проверить. Все же история очень сильно изменилась. А значит, и немчура могла ничего туда не вывозить. Возможно, спрятали ценности где-то в другом месте. Я не верил в то, что все осталось в Берлине. На разведку пошел один, чтобы никто мне не мешал. Двигаться планировал под пологом. Все же советские войска сюда еще не дошли. Одному мне уйти не дали. Едва я перешел портал и оказался недалеко от интересующего меня городка, как почувствовал, что кто-то последовал за мной. «Ты совсем идиот!» — тихо зашипел я на магистра, который увязался за мной. Чуть было не атаковал его от неожиданности. Этот старый как-то умеет по следам находить любого путешественника, даже через большой промежуток времени. Причем сам в этот мир попал, еще и толпу с собой притащил. «Где это мы?» — с удивлением спросил старик, проигнорировав мой вопрос. «Мы в низине на оккупированной территории», — сказал я. «Возвращайся в лагерь». «Не хочу», — пожал плечами магистр. «Интересно с тобой побродить, скучно там сидеть. Боевые действия прекратились. Чего ты тут забыл?» Поняв, что избавиться от назойливого старикана не получится, я только выругался и накрыл пологом себя и его, предупредив, чтобы вел себя тихо. Найти калийно-солевую шахту труда не составило. Прихватили одного из местных жителей, пришедшего за дровами, и допросили его. Он указал нам нужное место, после чего его просто лишили памяти и оставили спать. Недалеко от входа стояли немецкие грузовики, прохаживались часовые. Само собой, мирных жителей рядом не было. Сходу атаковать не стали. Прошли мимо часовых и зашли в шахту, где обнаружили лифт, в который нам нужно было попасть, а потом спуститься вниз, чтобы обследовать подземелье. Если бы просто зашли в него вдвоем, то явно бы насторожили охрану, поэтому пришлось ждать, пока один из офицеров решит спуститься вниз. Нам повезло. Мы прибыли вовремя. В данный момент на изрядной глубине оборудовали тайник. Причем сюда уже явно успели свести ценности, и сейчас несколько рабочих, говорящих на французском языке, делали кирпичную кладку, чтобы спрятать свой тайник и вход в пещеру. Сдается мне, что после того, как кладка будет закончена, всех этих французов, простых рабочих или пленных, просто убьют. Несколько автоматчиков продолжали контролировать ситуацию, да и сами французы работали без особого азарта. Видимо, понимали, что их ждет по окончанию работы. «Так и будем на это смотреть», — полюбопытствовал магистр, заставив вздрогнуть всех присутствующих. «Я не стал ждать, пока немцы очухаются, и просто всех усыпил. Нужно будет побеседовать с этим офицером. Чин у него немалый. Может, расскажет нам еще что-нибудь интересное. Как мне кажется, вот этих автоматчиков тоже приговорили. Зря они так радовались». «Давай наверх», — сказал я магистру. «Всех там усыпи или убей, а я пока переброшу сюда свою группу». «А что тут?» — полюбопытствовал одаренный. «Чей-то тайник?» «Да», — кивнул я. «Позже об этом поговорим. Давай за дело. Времени очень мало. А кто нас подгоняет?» Я не стал ему ничего отвечать. Вместо этого начал открывать портал. Мои люди были уже предупреждены о том, что имеется серьезная работа и нужно ждать меня. Разумеется, за мной и за остальными одаренными следили, как и за нашими офицерами. Когда я порталом вернулся обратно, тут же находился один из разведчиков. Правда, он не стал меня о чем-то спрашивать, не рискнул даже подойти. Подошел ближе только тогда, когда мои бойцы вскочили и начали выстраиваться, явно готовясь уйти порталом. «Константин Сергеевич, а вы куда?» – полюбопытствовал он. «Через несколько часов собирается военный совет. Вас тоже попросили прийти. Не переживайте, я ненадолго. К совету точно успею», — отмахнулся я. «Если что, начинайте без меня». Разведчик мне ничего не ответил, а бойцы уже начали забегать в портал. Думаю, что при встрече Судоплатов опять начнет расспрашивать, куда я ходил и что делал. Я не ожидал, что тут будет так много разных ценностей. Золотые и серебряные монеты, украшения и просто золото в слитках. Мои бойцы, привычные ко всему, резво стаскивали все найденное в кучу. Машину сюда пригнать не получится. Придется все это перекидывать в Аргентину вручную. Благо, что там уже готовились к встрече. Поставили на уши всех людей, которым я доверял. Просто кидать не получится. Вскоре обнаружили картины и какие-то статуи. Некоторые из золота. Целые произведения искусства. Эх, такую информацию не утаишь. Наверняка Советский Союз потребует вернуть то, что немцы у них уперли. С другой стороны, вдруг здесь нет ничего советского. Возможно, все принадлежало немцам или другим цивилизованным европейцам. В любом случае, куш нам достался очень серьезный. Даже если часть имущества придется вернуть, то того же золота в слитках на невероятно огромную сумму. Быстро переправить все имущество в Аргентину не получилось. Провозились несколько часов. Пришлось задействовать других магов. Не мог я так долго держать открытый портал. Магистр тоже принял участие в эвакуации ценных грузов. Сначала он долго и упорно рассматривал картины и статуи. Они его впечатлили. На золото смотрел с равнодушием. Да и я тоже. Уже немало его видел. Глаза ни у кого не горели при виде таких богатств. Конечно, на военный совет, куда я был приглашен, мы опоздали. Благо, что мой генерал остался. Должен был сходить и послушать, о чем там говорят. Меня хоть и пригласили, но я не слишком печалился из-за того, что не смог прийти. Предыдущий совет был совсем недавно, куда нас никто не пустил. Похоже, вели какие-то секретные разговоры, потому что позже своим союзникам ничего не сообщали. А вот сейчас я им зачем-то понадобился, только у меня своих дел хватает. Мчаться по первому щелчку пальцев не собираюсь. Быстро на спину залезут и начнут прутиком подгонять. Как оказалось позже, командованию понадобилась именно моя помощь, о чем мне сообщил Константин Константинович Рокоссовский. Жуков тоже был где-то неподалеку, но общения со мной он избегал. Не знаю почему. Впрочем, пару раз мне доводилось его видеть. О чем меня хотят попросить, я уже знал. Генерал сообщил, В общем, Германия капитулировала. Оставшихся солдат уже разоружали. Кое-кто не хотел складывать оружие, но таких очагов было мало. В основной массе немцы уже поняли, что проиграли. Тем более их командование отдало приказ не оказывать сопротивления советским частям. Армия снова двинулась вперед, стремительно занимая один населенный пункт за другим. В помощи моего частного войска уже не нуждались. Держать в оккупированной Германии своих людей я не собирался. Допросил пленного офицера. Он больше не знал ни о каких схронах. Конечно, ему было известно, кто отдал приказ сделать тайник. И после того, как его полностью оборудуют, пленные были бы расстреляны. Простые солдаты тоже. А может, убили бы и офицера, чтобы не сболтнул лишнего или не растрептайных серьезных людей. К сожалению, где находятся люди, отдавшие приказ, офицер не знал. Возможно, они уже спешно пытаются покинуть Германию. Было бы неплохо с ними пообщаться. Наверняка такой схрон не один. Глупо складывать в одном месте все драгоценности. Эти деятели наверняка хотят вернуться, когда страсти в Германии поутихнут. Ну, или попытаются вывести свое имущество скрытно. Вместе с простыми беженцами на Запад удирали граждане, которых советские власти очень хотели отдать под суд. Сволочей среди них хватало. Это сначала немцы придерживались подписанного договора, отдав несколько десятков человек, замешанных в массовых казнях мирного населения. После чего они под разными предлогами перестали выдавать отморозков. Теперь их требовалось поймать и предать суду, а после приговора казнить. Были среди них такие деятели, для которых простого расстрела или повешения мало. У нас бы за такое их бы заперли в клетку без еды и воды, чтобы было время подумать о своих злодеяниях, совершенных на советской территории. Этих людей требовалось поймать, а для этого нужно перебросить советские части ближе к Франции, а еще лучше – на ее границу. Там офицеры уже сами перекроют все дороги и начнут отсеивать людей. Задерживать собирались только военных преступников. Надо сказать, что пытались скрыться только те, у кого рыльца в пушку, если можно так сказать. Большая часть населения, хоть и была напугана, но удрать не пытались, оставались на милость победителя. Отказывать в такой малой просьбе я не стал. Пришлось мне снова несколько дней побродить по чужой земле. Все же я был единственным магом, который может запросто добраться до границы. К территории Франции я был ближе всех. Конечно, только мной дело не ограничивалось. Уже сейчас советское командование готовилось к высадке десанта с целью задержания преступников. Остальным европейским странам был отправлен четкий сигнал о том, что советские власти не поймут, если какая-то страна примет у себя преступников. Авторитет Советского Союза после разгрома немцев и многих европейских стран взлетел до небес. Все же коммунисты смогли бы выиграть эту войну даже в том случае, если бы у них не было ядерного оружия. И так гнали немцев, занимая один город за другим. Тут еще и такое мощное оружие появилось. Сталин не стал делать из этого секрета. Как выяснилось позже, на второе испытание были приглашены американские военные, которым продемонстрировали ядерную дубинку. Страны от появления ядерного оружия вели себя по-разному, в зависимости от того, какие отношения у них были с Советским Союзом. В Англии началась самая настоящая паника. Они пытались склонить на свою сторону американцев, но им как-то не хотелось воевать с коммунистами. Демократию распространить хотелось, а вот идти на конфликт с такой мощной державой – нет. Сейчас посольство Германии обивает пороги Кремля. Хотят встретиться с вождем и заключить мирное соглашение. Резко увеличили производство самолетов, систем ПВО и прочего военного оборудования. Пытались приготовиться к серьезному противостоянию. Свои войска они вывели и теперь готовились к обороне островов. Хотя если советское руководство примет решение сбросить бомбу, в чем я сомневался, то достаточно будет всего одного прорвавшегося самолета. У Англии серьезная военная авиация. Да только и коммунистам все немецкие производства достались почти целыми. Теперь они запросто могли увеличить производство самолетов, что тоже не добавляло оптимизма островитянам. Американцы тоже не были в восторге, но их пока успокаивало то, что материк расположен далеко, а в газетах еще появлялись оптимистичные заголовки, что скоро такое оружие появится и у них, даже еще лучше. Только догонять всегда тяжело. А коммунисты наверняка будут всячески мешать созданию такого мощного оружия. Сталин человек умный. Надеюсь, смогут поднять вопрос о недопустимости создания чего-то подобного в других странах. Пусть такое оружие будет только у советов и американцев. Остальные обойдутся. Хотя в будущем оно появится и у других. Мне ли об этом не знать? Меня немного напрягло то, что англичане отправили послов только к Сталину. Но, как выяснилось, в Аргентину тоже прибыло посольство, принимать которое Лукас не торопился. Сначала требовалось все обсудить с союзниками. Даже представить себе не могу, чего стоило английскому правительству отправить к нам посольство. Их население, с учетом колоний, превышает наше в разы. Также они превосходят нас по всем параметрам. Разве что у них нет магов и такого мощного союзника в лице Советского Союза. Вот и приходилось им просить встречи, чтобы мирно решать возникшие разногласия. Ничего, они еще за каждый потопленный и поврежденный корабль заплатят в разы больше, чем они стоят на самом деле. И за каждого убитого матроса придется выплатить щедрую материальную компенсацию. Аргентине требуется начать строительство своих военных кораблей, а для этого потребуются огромные вложения. Вот и пусть выделяют. Мы все же морская держава. По крайней мере, очень хотим таковой стать. Когда в Аргентине узнали о ядерном оружии, то многие порадовались, потому что американцы снова начали давить, а с англичанами пока все очень непонятно. И тут такой подарок. Просьбу союзников я выполнил, и вскоре мои маги начали переброску войск к границе с Францией, куда со всех ног улепетывали немцы. Все дороги были быстро перекрыты. Начался повсеместный досмотр людей. Чуть ли не сразу поймали несколько военных преступников. Один даже напялил на себя женское платье. Только ему это не помогло. Конечно, при появлении советских солдат и танков началась паника. Но увидев, что коммунисты не лютуют, люди успокоились. А некоторые даже повернули назад. Правда, далеко не ушли. Советским офицерам это показалось подозрительным, и их досмотрели. Теперь после выставления заслона нужно пройтись по территории Германии, чтобы поймать всех спрятавшихся фашистов. Разумеется, Судоплатов хотел привлечь к допросу пленных меня и моих магов. Все же одно дело, когда допрашивает простой человек, а совсем другое, когда маг, которому невозможно соврать. Я отказался. До нас уже довели информацию о том, что мы можем возвращаться, поэтому мы занялись выводом из Европы своей группировки. Кстати, очень скоро у нас должна состояться двусторонняя встреча, на которой мы будем обсуждать, стоит ли воевать с англичанами или лучше подписать с ними мирный договор.